Глава 17. «Девушка, вы ждали принца на белом коне?» «Ну, вот я и пришел». «Круто. А где принц?» Каждый вечер в клубе «Звезда» проходили мероприятия, посвященные какой-нибудь стране участницы Олимпийских игр. Зал был битком набит иностранцами, спортсменами, журналистами и москвичами, которым посчастливилось достать по огромному блату пригласительный билет. На одном из таких вечеров я и увидел Юлию. Даже мне, вконец избалованному красивыми девицами, она показалась совершенством. Такой красоты мне ни разу не доводилось видеть. Высокая, смуглая, стройная и гибкая, как верба, с великолепной, будто лакированной черной копной волос до пояса и потрясающе красивым лицом с огромными черными глазами. Она сразу же обращала на себя внимание своей подвижностью, очаровательной непосредственностью, белозубой улыбкой и неуемной энергией. Юлия и сама понимала, что нравится всем, и воспринимала восхищенные взгляды как ординарные явления. Даже женщинам, которые с завистью незаметно косились на нее, она дружелюбно улыбалась, как бы говоря: «Ну вот такая я же не виновата». В общем, я влюбился. Да и не мудрено. В Юлию влюбилась вся мужская половина зала, да и многие женщины, наверное, тоже. Она пришла с двумя кавалерами в шикарных белых костюмах. Я немного расстроился, но все-таки догадался подмигнуть своему опытному администратору, важному как министр. Тут же оказалось, что в зале три места есть только за шестиместным столиком, где уже сидели мы с Серегой. Я не любил находиться в VIP-зоне, чтобы меня, как рыбу в аквариуме, разглядывали посетители из зала, гадая, что это за важная шишка запросто сидит со звездами. Ведь не будешь каждый день приклеивать себе усы и носить парик. Мне нравилось быть в самой гуще народных масс, поэтому я всегда сидел за обычным шестиместным столиком в основном зале, откуда, правда, открывался хороший обзор. Юлия оказалась журналисткой из работницы, а ее приятели работали журналистами в «Комсомольской правде». Мужчины вели себя как хозяева жизни и истинные представители четвертой власти. «Юлечка, представляете, здесь в меню американские виски и французское вино, а цена в рублях. Наверняка сейчас скажут, что только что виски закончился», — уверенно заявил блондин с тонким лицом и лермонтовскими усиками. «Или официант вообще не подойдет», — поддержал его брюнет, у которого был нос с характерной горбинкой. «Чтобы вызвать официанта, надо нажать зеленую кнопку в центре стола», — сказал я. «Интересно». Брюнет нажал кнопку, и над столиком загорелась зеленая лампочка. Я посмотрел на часы. Мильман клялся, что вышкаленные им официанты должны подходить в течение 2 минут после сигнала, иначе их штрафовали. Официант нарисовался через 30 секунд. Видимо, знал, что за столиком сидят друзья самого администратора. Я свою должность не афишировал даже перед персоналом клуба. «Любезный», — по-купечески обратился к нему блондин, — «как у нас насчет виски?» «Вам какой? У нас 5 сортов», — ответил официант. Фраза напомнила мне про пиво из монолога Карцева «Склад». Блондин явно не ожидал такого ответа и растерялся. Тут подал голос брюнет. «Белая лошадь есть?» «Конечно. Вам со льдом? Сколько порций?» 2 со льдом», — ответил брюнет и обратился к красавице. «А вам что заказать, Юлечка?» «Какое-нибудь сладкое вино». «Какое у вас есть сладкое французское вино?» Брюнет снова повернулся к официанту. «Простите, но французы не делают сладких вин, только полусладкое шампанское», — с невозмутимым видом произнес официант. «Я так и думал», — самоуверенно заявил блондин, — «что у вас нет французского сладкого вина. А вот в пятницу в валютном баре в России мне его подали». «А название случайно не запомнили?» — съехиничал Сергей. «Не помню точно. Бордо, кажется», — с заминкой проговорил блондин. «Неважно», — сказала Юля, выручая коллегу. «Я хочу сладкого шампанского». «Есть Асти Мартини, итальянское», — предложил официант. «Отлично. Давайте бутылку», — сказал, махнув рукой, блондин. «И фрукты». Брюнет разглядел, что я и Сергей пили французский коньяк, ели осетрину, икру, креветки. Французский коньяк и фрукты были самым скромным пунктом нашего заказа. «Ребята, давайте познакомимся с соседями по столу, а то неудобно», — сказала девушка и первая с улыбкой протянула мне руку. «Юлия, журналист из работницы». «Юра, Лев, комсомолка», — неохотно протянули руки журналисты. «Артур, музыкант». «Сергей, инженер». Услышав, что мы не директора и не заведующие гастрономом, парни приободрились. «Что, ребята, премию прогуливаете?» — снисходительно покровительственно спросил Лев, брюнет. «А как билеты достали? Через правком?» «Да нет, по случаю купили. За 3 цены». «А у нас задание. Главред сказал, что все газеты взахлеб звезду хвалят, и надо бы что-нибудь остренькое найти для интриги», — сообщил Юра, блондин. «Но в пределах разумного», — добавил Лев. Слишком хорошо кто-то сверху здешних вояк прикрывает. Ну, комсомолке всегда разрешались некоторые отклонения от курса. Молодежи нравится, сказал я, включаясь в разговор. А у работницы читал вообще самый большой тираж в мире среди ежемесячников. Да, с удивлением произнесла Юля. Не знала. Откуда такие факты? Из книги рекордов Гиннесса. А вы что, читаете по-английски? Снова удивилась Юля. Ведь на русском языке эта книга не издается? Немного читаю, но вообще мне Сергей переводил. Он свободно владеет языком. Ничего себе у нас инженеры пошли, театрально качая головой, проговорил Юра. Языки знают, в звезде шикуют. Это меня Артур сюда привел, немного смущаясь, сказал Сергей. Я вообще-то не любитель тусовок. Вообще-то тусовка на уголовной фене – это встреча воров, блеснул эрудицией Лев. Сергей смутился еще больше. Он не ожидал, что это слово еще не вошло в обиход. Лев тем временем рассказал свежий анекдот про корреспондентов советского спорта, над которыми постоянно подшучивали журналисты всех остальных изданий. Корреспондент советского спорта берет интервью у боксера. Спрашивает: «А зачем вам голова?» Боксер отвечает: «Для адекватного восприятия окружающей действительности». «Чего-чего?» – с недоумением говорит корреспондент. «Да шучу», – смеется боксер. «Ем я в нее». Слушая Льва, я подумал, что плохо знать много анекдотов. Когда надо, не вспомнишь, когда другие рассказывают, не смешно. В этот момент на сцену вышел конферансье и объявил о начале концертной программы. «Интересно, кто из гостей сегодня будет выступать?» – с явным интересом сказала Юля. «Этого никто не знает. Такую информацию здесь держат в тайне, чтобы заинтриговать гостей», – пояснил Лев. «Хорошо бы группу «Москва» живьем увидеть. Я их видела только по телевизору», – со вздохом произнесла Юлия. «Сегодня будут выступать Юрий Антонов, Синяя птица и Москва», – решив произвести впечатление на Юлю, сказал я. «Откуда вы можете знать?» – с иронией сказал Юра. «Мы слышали, что артистов до начала выступления никому не показывают, даже работникам звезды, и никто из них не знает, кто будет выступать». «Ну, не все, конечно. Директор и звукооператор знают». «А вы что, директор?» – недоверчиво улыбаясь, спросила Юля. «Нет, но я с ним хорошо знаком», – ответил я. «Хорошо, сейчас проверим. Смотрите, конферансье вскрывает конверт», – Лев указал на сцену. На сцене ведущий программы действительно вскрывал специальный конверт. Через секунду он торжественно объявил: «Первым гостем нашего клуба будет Юрий Антонов и группа «Аракс». Под шум аплодисментов на сцене появился Антонов с музыкантами, и из динамиков зазвучала «Анастасия», его популярная песня. Обалдевшие журналисты, с удивлением поглядывая на меня, даже не обратили внимания на потрясающие световые эффекты. По-моему, я немного заинтриговал новых знакомых. Не слушая слов замечательной песни, они засыпали меня вопросами, причем тон у них тут же изменился. Но я прервал этот поток, сказав, что «Анастасия» — одна из моих любимых песен. Это, кстати, было правдой. Все первое отделение журналисты пытались выведать у меня какую-нибудь информацию. Особенно их раззадорило появление «Виа Синяя птица», так как те уже давно нигде не выступали. Я упрямо хранил молчание, хотя скрывать что-либо от умоляющих глаз Юлечки было сладким мучением. Немного отвлекло их начало выступления группы «Москва», и я успел шепнуть Мильману на ухо пару слов. Он кивнул и убежал за кулисы. В конце концертной программы на сцену снова вышел конферансье и объявил: «А последней в нашей концертной программе прозвучит новая песня композитора Артура Башкирцева, которую он посвятил замечательной девушке. Она, кстати, присутствует сегодня в нашем зале. Песня исполняется впервые». Многие зрители стали оглядываться по сторонам, но после первых слов припева большинство посетителей, занимавших соседние с нами столики, стали посматривать на покрасневшую Юлю. Со сцены звучала песня «Джулия» группы «А-Студио», всего 4 дня назад записанной мной для группы «Москва», что оказалось очень кстати. Сказать, что Юра с Левой удивились, значит ничего не сказать. Они с раскрытыми ртами уставились на Юлю и не отрывали от нее взгляда, пока смущенная девушка шепотом не спросила: «А с чего вы взяли, что песня про меня? Не одна же Юля в зале?» «Про вас». Я посмотрел ей прямо в глаза. «Конечно, про тебя», — хором сказали Юра с Левой, в отличие от Юли, ни о чем не подозревавшие. Слишком я сейчас не похож был на свой артистический образ. Юлия же явно догадалась, с кем сидела за столиком, и, возможно, поэтому весь вечер танцевала только со мной, несмотря на обиды и возмущения коллег. Другие мужчины в зале, похоже, просто боялись приглашать на танец такую красавицу и только с завистью украдкой бросали взгляды на наш столик. После окончания вечера я предложил журналистам подвезти их домой, причем Юле серьезно, а остальным из вежливости. Все охотно согласились. Когда они увидели мой автомобиль, возле которого, как всегда, толпились зеваки, их подозрения, что я не простой музыкант, подтвердились еще раз. Пришлось их разочаровать, сообщив, что машина не моя, а знакомого композитора. «Уж не самого ли Башкирцева?» – медленно проговорил Лев. «Его», – не стал скрывать я. Об этом автомобиле знала уже полмосквы. «Слушайте, организуйте нам интервью с Башкирцевым». Юра взял меня за руку. «А то у него какая-то тетка на телефоне сидит, всех отсылает». «Не знаю, я уже Юле пообещал», — соврал я. «Вдруг вы на самом деле что-нибудь неприглядное про него накопаете?» «Что вы, Артур? Публикация материала только после прочтения статьи самим Артуром Керимовичем». «Да Юля уже почти все меня про него выпытала». «Стоп», — вдруг громко сказал Лев. «А у вас какое отчество? Не Керимович, случайно?» «Наконец-то дошло», — Юля хихикнула. «Но подождите», — Юра замахал руками. «Башкирцев же усатый, пожилой, с седыми лохмами». «За пожилого спасибо, конечно», — в шутку обиделся я. «Но раз уж вы меня раскусили, я дам вам интервью, но с условием. Про мою настоящую внешность никому». «А зачем вам этот маскарад с усами?» — спросил Юра. «Они же вас старят и не красят совсем». «Ну и простак ты, Юра», — ответил за меня Сергей. «Представь себе, что бы было, если бы в зале увидели Башкирцева в знакомом всей стране виде. Вечер бы сорвался». «А его бы на кусочки растеребили», — добавила Юля. «Слушайте», — снова включился в разговор Сергей, который понял, что мне не хочется расставаться с Юлей. «А поехали к нам в гости. Там и возьмете свое интервью». «Неудобно как-то ночью. Я не поеду», — стала отказываться Юля. Но я поспешил сказать. «Все нормально. Мы живем одиноко, по-холостяцки, никому не помешаем. Только про наш адрес тоже молчок». «А мы, кстати, знаем ваш адрес. Ваша квартира на Кировском, здесь недалеко. Но там ремонт, и никого, кроме ремонтников, не бывает», — признался Лева. «А как вы узнали адрес?» — с удивлением спросил Сергей. «По прописке, да и связи в УВД имеются», — гордо ответил Юра. «Дело в том, что я квартиру уже выкупил и даже прописался там, но из-за ремонта туда еще не переехал, а жил на старой съемной квартире. Со мной же жил и Сергей, у которого своего жилья не было, да он его и не собирался покупать в связи со скорым отъездом на ПМЖ». «Не помогли вам ваши связи, мы живем в другом месте», — сказал я. «Сейчас узнаете, где именно». Но Юля категорически отказалась ехать, хотя было видно, что поехать ей хочется. Мы отвезли ее домой, а сами успешно доехали до нашего дома и закатили мужскую пирушку с перерывами на интервью. Комсомольцы оказались нормальными компанийскими парнями. А Юля... В Юлю я точно серьезно влюбился, причем общаясь всего один вечер. У нее был добрый, веселый нрав. К тому же она была прекрасно начитана, свободно владела английским языком и французским. У меня создалось впечатление, что у нее вообще нет недостатков. Утром, взяв у каждого из новых друзей номер телефона и адрес, с помощью Саныча я отправил всех по домам. На следующий день я позвонил Юле на работу и спросил, как идет работа над статьей. Она ответила неожиданно сухим и официальным тоном, что работа идет по плану. Услышав мою просьбу о встрече вечером, она сказала, что скоро собирается замуж и что встречаться нам без особых причин нет смысла. Это был просто другой человек. Для меня, не знающего никогда отказов, это был сильнейший удар по самолюбию. Но что я мог поделать? Пришлось пока утереться. У меня оставалась надежда, что во время разговора по телефону рядом кто-то был. И еще оставалась моя убежденность, что любую женщину можно добиться, если сильно захочешь. Нужно только время, деньги и правильный подход. Я надеялся, что у меня все это есть».